Примерно о том же думал Тога. В таких погодных условиях бой примет непредсказуемый характер. Крейсера будут действовать внезапными набегами в минные атаки из-под дождя. У русских же в деле миноносцы, которые менее стойкие противоминному огню, но будут более мобильны и менее заметны, чем опасны. Шанс получить в борт ниже ватерлинии от маленького кораблика выше. А потому придется держать часть бронепалубников подали в качестве активной защиты. В итоге сражение сведется к спорадическим стычкам и завянет. Завянет, как чайная роза в сухом стакане. Видя скорый исход, наверстывая время, японский адмирал выжимал из броненосцев всевозможные узлы. Крейсерскому отряду приказал выходить на дистанцию среднего калибра. Время пришло. Ход по эскадре до самого полного. Сикисима сигналил, что при повышенном ходе имеет сильное поступление забортной воды. Отчужденно, словно нехотя, напомнил начальник штаба. Адмирал стопорнулся, задумавшись на миг, и, понимая, что командир броненосца просто так делать такие заявления не будет, догадываясь, чего тому станет выполнение приказа, все же настоял. «Поднять эскадренный до 16. Фудзи отстанет, но ненадолго, надеюсь». Взглянув на помощника и встретив его понимающий и солидарный взгляд, только сильнее укрепился в своих радикальных решениях. Не нравилась ему динамика боя. Скорострельность, интенсивность, а главное – точность огня с японских кораблей, несмотря на сокращение дистанции, что подошла к 40 кабельтовым, даже снизилась. И адмирал видел тут причину в усталости долгого и изнурительного противостояния. Последние четверть часа ни одного меткого выстрела. Он тут же, бессознательным порывом, выцарапывал, искал объяснение и оправдание. Дождь, морось и водяная пыль ухудшила видимость. При этом, как всегда, свое было видно. А то, что снизилось качество огня и у противника, воспринималось как справедливая данность.